Герой завтрашнего дня. Серый конь Джизаля послушно цокал копытами по черной грязи. Это было величественное животное. О таком он всегда мечтал. Скакун стоимостью в несколько тысяч марок. Такой конь любому седоку, даже самому ничтожному, придает царственный вид. Блестящие королевские доспехи были сделаны из лучшей сирийской стали, инкрустированной золотом. Плащ из лучшего сулджукского шелка отделан горностаем. Рукоятка меча украшена бриллиантами, блестевшими, когда облака расступались, позволяя солнцу взглянуть вниз. Сегодня Джизаль отказался от короны в пользу простого золотого венца. Он меньше натирал виски. Все атрибуты величия. С детства он мечтал о высоком положении, хотел, чтобы его почитали и слушались. Теперь от всего этого он чувствовал себя больным. Хотя причиной дурного самочувствия могло служить и то, что он почти не спал прошлой ночью и мало ел утром. Лорд-маршал Варус ехал справа от короля и выглядел так, словно старость внезапно сломила его. Он съежился в мундире, согнулся и ссутулился. Его движения утратили резкость и точность, глаза — ледяную сосредоточенность. Похоже, маршал не знал, что делать. «Сражения продолжаются в квартале Арки, Ваше Величество», — объяснял он. «Там у нас лишь несколько опорных пунктов. Огурки взяли квартал трех ферм под жесткий контроль. Они продвинули катапульты к каналу и прошлой ночью забросили зажигательные снаряды далеко в центральные кварталы, вплоть до Срединного проспекта и дальше. Пожары полыхали до рассвета. Кое-где еще горит. Повреждения значительные». Это мягко сказано. Целые кварталы города были охвачены огнем. Целые улицы, Джизаль помнил, какие там были большие дома, оживленные таверны, шумные мастерские, превратились в черные развалины. Видеть это было так же жутко, как обнаружить у прежней любовницы два ряда прогнивших разрушенных зубов. Сильный запах дыма, пожара, смерти царапал горло, отчего голос Джизаля заметно хрипел. Какой-то человек, измазанный пеплом и грязью, поднял голову, отвлекшись от руин еще дымящегося дома. Он неотрывно смотрел на Джизаля и его охранников, когда те проезжали мимо. «Где мой сын?» — внезапно пронзительно вскрикнул он. «Где мой сын?» Джизаль отвел взгляд и слегка пришпорил коня. У него не было необходимости дополнительно вооружать свою совесть. Она и так была в боевой готовности. «Однако стена Арнольда еще держится, Ваше Величество». Варус говорил громче, чем требовалось, в тщетной попытке заглушить душераздирающие крики, все еще доносившиеся с развалин позади них. «Еще ни один гуркский солдат не добрался до нашего центрального квартала. Ни один!» Джизаль спросил себя, как долго они смогут хвастаться этим. «Есть ли новости от лорд-маршала Веста?» — спросил он второй раз за час и десятый раз за день. Варус дал Джизалю тот же самый ответ, какой наверняка прозвучит сегодня еще раз 10, прежде чем король забудется неспокойным сном. «Сожалею, но мы почти полностью отрезаны, Ваше Величество. Новости редко доходят через гуркские кордоны. Но в Инглии шторма, и мы должны быть готовы к тому, что армия задержится». «Вот уж не везет», — пробормотал Брэмер Дангорст, скакавший с другой стороны. Прищурив глаза, он вглядывался в развалины, чтобы не пропустить возможные угрозы. Джизаль взволнованно прикусил солоноватый обгрызенный ноготь на большом пальце. Он уже не помнил, когда получал хоть обрывок хороших новостей. Шторма, задержки, даже стихия и та против них. Варус ничем не мог улучшить его настроение. «Еще в Аргионтии появилась болезнь. Быстрая и безжалостная. Некоторые из тех беженцев, кому вы открыли ворота, совершенно неожиданно умерли. Болезнь перешла на обитателей дворца. Два рыцаря-телохранителя уже скончались от нее. Вчера они стояли на часах у ворот, как обычно, а на следующую ночь легли в гроб. Их тела иссохли, зубы сгнили, волосы выпали. Трупы сожгли, но есть новые случаи заражения. Доктора не видели ничего подобного и не имеют понятия, как это лечить. Некоторые говорят, что это проклятие гурков». Джизаль сглотнул. Величественный город, прекрасное создание человеческих рук, простоял долгие века, но под опекой нового короля за несколько коротких недель от него остались обугленные развалины. Гордый народ превратился в вонючих оборванцев, стонущих раненых, воющих плакальщиков. Это те, кто выжил. Джизаль осознал себя самым жалким подобием короля. Он не принес счастья даже собственной жене в их горькой пародии на брак, не говоря уж о стране. Его репутация держалась на лжи, и он не нашел в себе смелости отвергнуть эту ложь. Бессильное, мягкотелое, беспомощное ничтожество. «Где мы сейчас находимся?» — пробормотал он, когда они выехали на широкое пространство, продуваемое ветром. «О, Ваше Величество, это площадь четырех углов!» «Это? Не может...» Он умолк. Узнавание пришло как удар по лицу. Устояли только две стены бывшего дворца гильдии торговцев шелком. Окна и дверные проемы зияли, как пустые глазницы мертвецов. Мостовая, где прежде всегда стояло более сотни ларьков, была проломлена. На ней осел густой слой пепла. Сады превратились в грязные остатки сожженного кустарника. Когда-то воздух здесь звенел от криков торговцев, болтовни слуг, детского смеха, а теперь царила мертвая тишина. Лишь холодный ветер свистел среди руин, нагоняя волны черной пыли в самый центр города. Джизаль натянул поводья и лошади его эскорта, состоящего из 20 рыцарей-телохранителей, 5 рыцарей-герольдов, дюжины офицеров из штаба Варуза и пары нервных пажей, застучали копытами и остановились. Горст мрачно глянул на небо. «Ваше Величество, нам надо ехать. Тут опасно. Мы не знаем, когда гурки снова начнут обстрел». Джизаль не обратил внимания на его слова, соскочил с седла и направился к развалинам. Было очень трудно поверить, что это то самое место, где он когда-то покупал вино и разные безделушки. Вот здесь с него снимали мерки для нового мундира. Не более чем в 100 шагах отсюда, по другую сторону дымящихся развалин, стояла статуя Города Великого, где он в темноте встречался с Арди. Казалось, это было 100 лет тому назад. Теперь там, на краю вытоптанного сада, собралась скорбная группа людей. Женщины и дети, несколько стариков. Грязные, отчаявшиеся. Кто с костылями, кто с окровавленными повязками. Они сжимали спасенные пожитки. Это были горожане, лишившиеся крова в пожарах и сражениях предыдущей ночи. У Джизаля перехватило горло. Там была Арди. Она сидела на камне в тонком платье, дрожа и неотрывно глядя в землю. Темные волосы закрыли половину ее лица. Он двинулся к ней, улыбаясь, впервые за последние недели. «Арди!» Она повернулась, широко раскрыв глаза, и Джизаль запнулся. «Совсем другая девушка, моложе Арди и не такая красивая». Она моргнула, не отводя от него глаз, медленно раскачиваясь взад и вперед. Джизаль невольно развел руками и пробормотал что-то бессвязное. Они все смотрели на него. Он не мог просто повернуться и уйти. «Пожалуйста, возьмите это». Он нащупал золотую застежку на своем малиновом плаще и протянул ее девушке. Она ничего не сказала, принимая его дар, только неотрывно глядела на короля. Да, это был нелепый, бессмысленный жест, почти обидный в своем лицемерии. Но бездомные граждане Адуи, кажется, так не считали. «Да здравствует король Джизаль!» — крикнул кто-то, и приветствие подхватили другие голоса. Какой-то молодой парень с костылем смотрел на Джизали широко раскрытыми, полными отчаяния глазами. Рядом стоял солдат с окровавленной повязкой на глазу, а второй его глаз увлажнился слезами гордости. Женщина держала ребенка, завернутого в обрывки флага Союза. Все было так, словно сцена специально подготовлена для того, чтобы произвести сильнейшее эмоциональное впечатление. Подходящие модели для зловещего и наивного полотна об ужасах войны. «Король Джизаль!» Снова послышался крик. Его поддержали слабым «Ура!». Их поклонение смертельно ранило его. Оно делало огромный груз ответственности еще тяжелее. Джизаль отвернулся, не в силах сдержать кривую усмешку. «Что я сделал?» – прошептал он, заламывая пальцы. «Что я сделал?» Он снова взобрался в седло, переполненный чувством вины. «Проводите меня ближе к стене Арнольда». «Ваше Величество, не думаю, что...» «Вы слышали меня? Ближе к линии фронта. Я хочу увидеть, как идет сражение». Варус нахмурился. «Хорошо». Он повернул коня и повел Джизаля с телохранителями за собой в направлении квартала Арки, по знакомым улицам, так ужасно переменившимся. После нескольких минут напряженного молчания лорд-маршал придержал лошадь и указал вдоль безлюдной улочки на запад. Он говорил тихо, словно беспокоился, что враги могут его услышать. «Стена Арнольда в 300 шагах отсюда. Гурки пытаются взобраться на нее с той стороны. Нам надо возвращаться». Джизаль почувствовал легкую дрожь земли. Его лошадь встала на дыбы, пыль посыпалась с крыш домов на одной стороне улицы. Он открыл рот, чтобы спросить, что случилось, когда все вокруг наполнилось громовыми ударами. Это была сокрушительная, ужасающая волна звука, от которой закладывало уши. Люди задыхались и хватали ртом воздух. Лошади били копытами, широко раскрыв глаза от страха. Конь Варуза попятился, сбросив старого солдата. Джизаль не обратил на него внимания, поскольку нетерпеливо подгонял свою лошадь в направлении взрыва, охваченный ужасным любопытством. Небольшие камушки посыпались градом, отскакивая от крыши, ударяясь о дорогу. Большое облако коричневой пыли поднималось в небо на западе. «Ваше Величество!» — послышался жалобный голос Горста. «Нам надо возвращаться!» Но Джизаль не ответил. Он выехал на широкую площадь. На разбитой мостовой валялись камни, в том числе огромные глыбы величиной с сарай. Когда удушающая пыль медленно осела в зловещей тишине, Джизаль осознал, что это место ему знакомо, хорошо знакомо. Здесь была таверна, куда он не раз заходил, но что-то изменилось. Пространство стало более открытым. И тут он встал, как вкопанный, пораженный картиной разрушения. С запада площадь ограничивал длинный участок стены Арнольда. Теперь там не было ничего, кроме зияющего кратера. Должно быть, гурки заложили мину со своим чертовым взрывчатым порошком. Солнце выбрало именно этот момент, чтобы пробиться сквозь облака над головой Джизаля, и он смог посмотреть в зияющий разлом на разрушенный квартал арки. Там было видно, как довольно большой отряд гуркских солдат карабкался по склону кратера, усеянному камнями. Их доспехи блестели, копья покачивались. Первые из них уже выбрались из кратера и вступили на руины площади. Несколько защитников в полуконтуженном состоянии пробирались сквозь пыль, отплевывались и кашляли. Другие уже не шевелились. Остановить гурков было некому. Джизаль видел это. Некому, кроме него. Он спросил себя, что сделал бы на его месте Горот Великий. Ответить на вопрос было не так сложно. Мужество рождается из самых непостижимых недр и толкает на неожиданные действия. Вчерашний трус способен стать героем, когда наступит его время. Легкомысленный прилив отваги, который испытал Джизаль, был рожден чувством вины, страхом и стыдом за этот страх, раздут злостью, разочарованием от того, что вышло не так, как он надеялся, и неожиданным пониманием. Быть королем значит решать множество весьма неприятных проблем, на первый взгляд неразрешимых, во всяком случае не имеющих благородного решения. Но никто не спросит, что пирожник кладет в пироги, если эти пироги хороши на вкус. Джизаль вытащил меч и поднял его к солнцу. «Рыцари!» — прокричал он. «За мной!» Горст в отчаянии схватился за поводья его коня. «Ваше Величество, вы не должны рисковать!» Джизаль пришпорил коня, и скакун рванулся вперед с неожиданной силой, так что голова седока сильно дернулась, чуть не заставив его отпустить поводья. Он согнулся в седле под дробный стук копыт. Грязная мостовая мелькала перед глазами. Джизаль с трудом осознавал, что его эскорт следует за ним, отстав на некоторое расстояние. Все его внимание было приковано к прибывающему отряду гурков впереди. Лошадь, захватывающий дух скоростью, несла его прямо на того, кто находился впереди этой толпы. На знаменосца с длинным древком. Он нес флаг с сияющими золотыми буквами. «Ему не повезло», — думал Джизаль. Он слишком заметен. Воин вытаращил глаза от изумления, когда увидел огромную лошадь, летящую на него. Он отбросил штандарт и попытался отскочить в сторону. Меч Джизаля глубоко вонзился ему в плечо, вспорол его и отбросил его на спину. Другие воины, трудно сказать, сколько их было, с криками падали под копытами лошади Джизаля, когда он врезался в середину отряда. Потом начался хаос. Джизаль на своем коне возвышался над массой рычащих коричневых лиц, блестящих доспехов, нацеленных копий. Дерево трещало, металл звенел, люди выкрикивали непонятные слова. Он разил мечом, рубил с плеча, сначала с одной стороны, потом с другой, выкрикивая бессвязные проклятия. Одно копье царапнуло наконечником его прикрытую доспехами ногу. Он ударил по руке, схватившей поводья его лошади, и отсек пару пальцев. Что-то с хрустом воткнулось ему в бок и едва не выбило из седла. Его меч обрушился на чей-то шлем и отбросил хозяина этого шлема в мясорубку тел. Лошадь Джизаля пронзительно заржала, попятилась и закрутилась на месте. Он ощутил сокрушительный приступ страха, когда выпал из седла. Мир перевернулся. Джизаль упал вниз, пыль набилась ему в глаза и в рот. Он кашлял, пытаясь встать. Он поднялся на колени, копыта колотили по разбитой земле. Сапоги скользили и топали. Джизаль проверил рукой обод на волосах, но он куда-то укатился. Как теперь узнают, что он король? Что он все еще король? Голова была какой-то липкой. Шлем очень пригодился бы сейчас, но искать его было поздновато. Джезаль схватился за булыжник, перевернул плоский камень. Он забыл, что искал, и встал, покачиваясь. Что-то зацепило его за ногу и потянуло, причиняя боль. Он снова упал лицом вниз. Он ожидал, что ему проломят затылок, но это оказались просто стремена, все еще пристегнутые к могучему телу лошади. Джезаль высвободил сапог, хватая ртом воздух, и сделал несколько неуверенных шагов в своих тяжелых доспехах. Меч покачивался в его ослабевшей руке. Какой-то воин вскинул изогнутый клинок, и Джезаль проткнул ему грудь. Воин выплюнул кровь ему в лицо и упал. Клинок вывернулся и выпал из его руки. Что-то глухо звякнуло, ударив Джезаля в нагрудник, и толкнуло его в сторону, прямо на гуркского солдата с копьем. Солдат уронил копье, и они вцепились друг в друга, переступая по кругу. Джезаль чувствовал ужасную, чудовищную усталость. Голова страшно болела, даже дыхание требовало огромных усилий. Идея героической атаки оказалась весьма неудачной. Ему хотелось лечь. Гуртский солдат высвободил одну руку и поднял вверх нож. Его запястье тут же было отсечено, хлынула длинная струя крови. Солдат покатился на землю, глядя на обрубок и вопя. «Король!» — пронзительно прокричал своим высоким дисконтом Горст. «Король!» Его длинный меч описал широкую дугу и снес голову вопившему солдату. Другой солдат прыгнул вперед, поднял кривой клинок. Но прежде чем он сделал шаг, тяжелое оружие Горста раскроило ему череп. Секира врезалась в закрытые доспехами плечо Горста, который стряхнул ее, как муху, и разрубил нападавшего, исторгнув поток крови. Четвертый гуркский солдат приставил короткий нож к шее Горста и качнулся вперед, выкатив глаза, когда окровавленная рука придушила его. Джезаль, пошатываясь в оцепенении, почти жалел гурков. Их количество впечатляло на расстоянии, но вблизи становилось ясно, что это вспомогательные подразделения, брошенные в брешь на прорыв от безнадежности. Тощие, грязные, неорганизованные. Они были легко вооружены и плохо защищены доспехами. Многие выглядели крайне испуганными. Горст спокойно прорубил себе дорогу сквозь них, как бык проходит сквозь стадо овец. Он рычал, когда его клинки, как косы, наносили зияющие раны с тошнотворным звуком вспарываемого мяса. За ним шли другие рыцари в латах. Они расталкивали противника щитами и разили сверкающими мечами, расчищая кровавую колею в толпе гурков. Рука Горста подхватила Джезаля под мышку и потянула назад, так что его пятки ударились о булыжник. Он смутно осознавал, что уронил свой меч, но разыскивать его сейчас казалось глупым. Какой-нибудь бродяга, без сомнения, получит бесценный подарок, когда позднее будет рыскать среди тел в поисках добычи. Джезаль увидел конного рыцаря Герольда. Очертания его фигуры, увенчанной шлемом с крыльями, проступали сквозь удушающую пыль. Герольд рубил гурков секирой. Его почти вынесли из давки. Защитники города уже перегруппировались, подтянулись сюда от других участков стены. Люди в стальных шлемах опускались на колени у края кратера и пускали стрелы в толпу гурков, сбивая их вниз, в массу грязи и каменных обломков. Другие перевернули повозку и устроили временный редут. Один гуркский солдат вскрикнул, пронзенный насквозь, перевалился через неровный край кратера и упал в грязь. Все больше солдат Союза с луками и копьями появлялось на краю площади. Они тащили бочки, камни разрушенных зданий, сломанные балки, пока не построили баррикаду вдоль всего пролома стены Арнольда. За баррикадой засели защитники. Она ощетинилась оружием. Под градом стрел и камней гурки замешкались и откатились назад, пробираясь через завалы на свою сторону кратера. Они взбирались наверх в поисках безопасности, оставив внизу множество трупов. «Варгионт, ваше величество!» — сказал Горст. «Немедленно!» Джезаль даже не пытался возразить. Он достаточно навоевался сегодня. Что-то странное происходило на площади маршалов. Рабочие кирками и зубилом вырывали камни из мостовой и выкапывали неглубокие траншеи, явно в случайном порядке. Кузнецы потели во временных кузницах, выливая расплавленное железо в формы, озаренные отблесками жидкого металла. Стук молотов и треск камня стоял такой, что у Джезаля заломило зубы, но голос первого из магов перекрыл этот шум. «Нет! По кругу, осел! Вот отсюда и туда!» «Я должен вернуться к командованию армии, ваше величество», — сказал Варус. «Стена Арнольда пробита. Нам не придется долго ждать, прежде чем гурки еще раз попытаются прорваться через пролом. Они были бы уже на Срединном проспекте, если бы вы не остановили их. Теперь я понимаю, как вы заслужили вашу славу на Западе. Какая самоотверженность! Какое благородство!» «Угу». Джизаль смотрел, как вытаскивают тела погибших. Три рыцаря-телохранителя, один офицер из штаба Варуза и мальчик Паш, не старше 12 лет. У последнего голова болталась на хряще. Трое мужчин и ребенок, которых он, Джизаль, повел на смерть. А еще ранения, полученные из-за него остальными верными спутниками короля. Самоотверженность и благородство. Точно. «Подождите здесь», — коротко приказал он Горсту и мимо вспотевших ремесленников направился к первому из магов. Ферро сидела, скрестив ноги около целого ряда бочонков, и ее коричневое лицо выражало то же абсолютное презрение, какое она всегда выказывала Джизалю. Значит, кое-что в жизни осталось неизменным, и это успокаивало. Бояс мрачно смотрел в большую черную книгу, на вид очень старую, ее кожаная обложка потрескалась и истрепалась. Первый из магов выглядел исхудавшим и бледным, старым и утомленным. Одна сторона его лица была покрыта поджившими царапинами. «Что с вами случилось?» — спросил Джизаль. Бояс нахмурился. Мускул задергался под его глазом, обведенным черным кругом. «Я могу задать вам тот же вопрос». Джизаль отметил, что Бояс не удосужился добавить «Ваше Величество» и коснулся окровавленной повязки на голове. «Я отбивал атаку». «Что?» «Гурки пробили брешь в стене Арнольда, когда я объезжал город. Не было никого, чтобы отбить их, и вот, я сделал это сам». Джизаль сам удивился тому, как он произнес эти слова. Он был далек от того, чтобы гордиться собой, конечно. Он почти ничего не сделал. Поскакал, упал, расшиб голову. Брэмер Дангорст и его погибшая лошадь вытянули на себе большую часть сражения, да и сопротивление было не слишком сильным. Но Джизаль считал, что поступил правильно, если еще осталось на свете что-то правильное. Но Бояс с ним не согласился. «Что, последние мозги превратились в дерьмо?» «Разве...» Джизаль моргнул, когда значение слов Бояса медленно дошло до его сознания. «Как ты смеешь, старый мошенник, лезть не в свое дело? Ты говоришь с королем!» Он хотел сказать именно так, но голова у него вдруг отяжелела, и что-то в осунувшемся лице мага помешало ему. Джизаль промямлил почти извиняющимся тоном. «Но я не понимаю, я думал... «Разве не так поступил бы Гарот Великий?» «Гарот?» — Бояс усмехнулся Джизалю в лицо. «Гарот был законченный трус и идиот. Этот болван едва ли мог одеться без моей помощи». «Но...» «Легко найти того, кто сможет возглавить атаку». Маг четко проговаривал каждое слово, словно обращался к недоумку. «Куда сложнее найти того, кто поведет за собой народ? Я не хочу, чтобы усилия, которые я потратил на тебя, пропали даром. В следующий раз, когда у тебя возникнет желание рисковать жизнью, лучше запрись в уборной. Люди уважают прославленных воинов, и эта репутация у тебя уже есть. Но люди не будут уважать труп». «Не там!» — проревел Бояс одному из кузнецов, сердито махнул рукой и захромал мимо Джизаля. Кузнец вздрогнул, как испуганный кролик. Блестящие угольки посыпались из горнила. «Я говорил тебе, идиот, ты должен строго следовать плану, точно так, как я определил. Одна ошибка испортит все!» Джизаль смотрел вслед магу и разрывался между яростью, чувством вины и крайней усталостью. Усталость победила. Он с трудом перебрался через бочонки и плюхнулся рядом с Ферро. «Ваше чертово величество!» — произнесла она. Он потер глаза двумя пальцами. «Вы оказываете мне слишком большую честь этими знаками внимания». «Бояс недоволен». «Похоже на то». «А когда этот старый урод бывает чем-то доволен?» Джизаль что-то пробормотал в знак согласия. Он вдруг понял, что ни разу не разговаривал с Ферро после того, как стал королем. Конечно, они и раньше не были друзьями, но сейчас он вынужден был признать, что ее непочтительность неожиданно бодрит. На миг ему показалось, что он снова стал тем самодовольным, ничтожным, бесполезным и счастливым человеком, каким был раньше. Джизаль мрачно взглянул на Бояза и показал пальцем на его старую книгу. «Чем он занят?» «Спасает мир, он мне сказал». «А, понятно. Но он немного опоздал, тебе не кажется?» Она пожала плечами. «Я не отвечаю за расписание». «А как он собирается это сделать? При помощи пик и кузниц?» Ферро внимательно посмотрела на него. Взгляд ее дьявольских желтых глаз был по-прежнему обескураживающим. «В том числе». Джизаль уперся локтями в колени, опустив подбородок на руки, и глубоко вздохнул. Он очень, очень устал. «Кажется, — пробормотал он, — я в чем-то ошибся». «Ха!» — Ферро отвела взгляд. «Ты мастер по этой части».